Том 3. Безрассудный. Глава 43. Шэн Линьюань долго бродил по Дунчуаню. Покинув гостиничную площадь, он дошел до внутренней реки. Покачивающиеся на воде вечерние лодки напоминали клёцки. Они заполонили собой весь причал, и перед окошком билетной кассы выстроилась целая толпа народа. Вдоль берега расположились музыканты. Они время от времени наигрывали какие-то песни и мелодии. Свежий ветер поднял прядь волос Шэн Линьюаня, увлекая за собой едва заметный аромат молочного чая. Шэн Линьюань сидел на скамейке, глядя на противоположный берег реки, и совершенно не возражал против того, чтобы стать частью вечернего пейзажа, пойманного в объективы молодых фотографов. Он чувствовал, что заметно продешевил, продавая улыбки. Шутка в его руках была вязкая, горькая и до тошноты сладкая на дне. Она была не так хороша, как та пузырящаяся черная вода, но Шэн Линьюань не хотел выбрасывать стаканчик. Глоток за глотком он допил свой напиток. Даже несмотря на волнующий вкус, он оказался вполне сытным. В древние времена нечто подобное вполне могло бы стать спасением в плохой год. Из первых 10 лет своей жизни 9 он страдал от голода. И хотя голодные годы остались далеко позади, он все равно не любил впустую переводить продукты. В половину восьмого, когда зажглись уличные фонари, началась специальная шоу-программа для туристов Дунчуаня – представление на воде. И хотя китайский театр относился к традиционному искусству, старый дьявол оказался куда древнее этой традиции. Пестрая изящность китайской оперы показалась ему слишком современной. Он и кучка молодых иностранцев, рассевшихся у реки, как несмышленные юнцы, изумленно таращились на струящиеся длинные рукава. Когда представление закончилось, молодежь принялась энергично хлопать и улюлюкать, а после расселась вдоль берега, рассматривая только что сделанные фотографии. Вслушиваясь в окружавшее его бормотание, Шэн Линьюань мысленно блуждал между прошлым и настоящим. Он вспомнил, что когда-то давно он тоже был по ту сторону реки, где его и подобрал старый глава. 3000 лет назад внутренняя река Дунчуаня служила границей владений клана шаманов. Лежавшие на дне камни были покрыты заклинаниями. Вдоль берега тянулись густые леса, полные лабиринтов и ядовитых туманов. Звери и птицы, и даже мелкие насекомые, все они старались держаться подальше от этого места, не говоря уже о людях. Об этих краях ходило множество жутких легенд. Но теперь Дунчуань стал таким оживленным местом. Старый глава клана шаманов был добросердечным человеком, его всегда беспокоили страдания соотечественников. Но из-за древних заветов предков он не мог покинуть горы и спасти всех. Ему оставалось только вздыхать. Но теперь, если бы старик увидел это, он бы обрадовался или сошел бы с ума от обиды, как Алу Цзинь? Погруженный в свои мысли, Шэн Линьюань просидел у реки до глубокой ночи. Когда погасли уличные фонари, он, наконец, поднялся и, следуя примеру современных людей, выбросил опустевший стаканчик в урну у дороги. Затем, нащупав нить созданного им самим заклинания, он растворился в ночи. Сяо Джен все еще находился в своей одноместной палате. После отбоя его навестила медсестра, желая проверить его состояние. Осмотрев двери и окна и убедившись, что все в порядке, девушка, наконец, отправилась отдыхать. В палате было слышно лишь тиканье часов. Даже голоса в коридоре вскоре затихли. Вдруг Сяо Джен распахнул глаза и достал из-под подушки шаманское заклинание, переданное ему Сюань Цзы. Когда он впервые коснулся его, заклинание вспыхнуло, и после этого больше не подавало никаких признаков жизни. Теперь оно скорее напоминало обычную бумажку, исписанную странными каракулями, в которых не было ничего необычного. Но Сяо Джен не осмеливался особо касаться ее руками, боясь ненароком стереть карандаш. В конце концов, он только и мог, что просканировать заклинание при помощи специальной программы на своем телефоне. Этот пернатый Сюаньзы сказал, что сила этой штуки заключается в словах, независимо от того, написаны ли они от руки или напечатаны на клавиатуре. Призрачная бабочка – одно из заклинаний клана шаманов, потому существует другое заклинание, способное точно определить, кто им когда-либо злоупотреблял. Своего рода тестовая полоска. С его помощью любой, кто прикоснется к бабочке, станет вошью на голове лысого. Тогда не будет никакой необходимости раздумывать над тем, кто это был, не будет необходимости проводить внутреннее расследование. Все произошедшие в управлении по контролю за аномалиями случаи фальсификации данных о количестве жертв всплывут на поверхность. Он должен был это проверить. В прошлом расследование инцидента с призрачными бабочками продвигалось слишком медленно. Можно сказать, что все это время он боялся ненароком подорвать моральный дух оперативников и посеять панику в обществе. Но теперь оправдания исчезли. Сюаньзы, этот могущественный ганьцзянь отдела ликвидации последствий, оказался настолько продуктивным, что умел не только выяснить происхождение паразита, но и вложил в его руки таинственное шаманское заклинание. Примечание переводчика. Ганьцзян. Знаменитый оружейник эпохи Чунцю. Образное значение – великий мастер, драгоценный меч-кладенец. На мгновение Сяо Джен почти рассердился на своего старого друга. Этот хитрец Сюаньзы намеренно избегал чужого внимания. Он передал ему эту штуку, чтобы тот сделал все сам. Если бы Сяо Джен захотел, он мог бы запросто уничтожить записку и притвориться, что никакого заклинания никогда и не существовало. Так или иначе, шаманский курган был уничтожен атакой господина Юэ Дэ. Но может ли он сделать вид, будто ничего не произошло? Может ли он притвориться, что никогда не видел этого заклинания? Может ли он притвориться непорочным молодым талантом? Притвориться, что его многоуважаемые предшественники чисты, как нефрит, и никогда в жизни не пересекали красную линию? Глухой ночью в голове Сяо Джена царил полный беспорядок. Может быть, гостиничная бумага была не лучшего качества, или всему виной были его скрытые мотивы, но когда он отвлекся, он случайно сжал листок в руке, и посередине записки образовался разрыв. Разрыв нарушил целостность заклинания, и таинственная сила, сокрытая в нем, тут же развеялась. Пусть он и не знал, как именно действует магия клана шаманов, но многолетний опыт работы оперативником и хорошее чутье подсказывали Сяо Джену, что теперь это была просто бесполезная бумажка. Сяо Джен задумчиво посмотрел на поврежденное заклинание и поспешно спрятал его обратно под подушку. Может быть, на все воля небес? Он достал свой мобильный телефон, намереваясь отправить Сюаньзы сообщение, но остановился. На экране мигало лишь слово «ты». Но директор Сяо понятия не имел, что ему следовало сказать. Поразмыслив немного, Сяо Джен удалил черновик, выключил телефон и улегся на подушку с четким намерением заснуть. Хоть этот пернатый засранец и научился красиво петь, он определенно понимал, когда следует заткнуться. Сяо Джен знал, что даже если бы этого не произошло, Сюаньзы никогда не сказал бы никому ни слова. В худшем случае это слегка охладит их отношения. Черная туча пронеслась над Дунчуанем, закрыв собой звезды и луну. В какой-то момент за окном стало темнее и гуще. Лишь невежественный Сяо Джен все так же лежал в своей чистой и аккуратной палате. Вдруг из клубившегося снаружи черного тумана протянулась мертвенно-бледная рука и медленно приблизилась к окну. Легкий ветерок проник сквозь щель в оконной раме и всколыхнул занавеску. Едва рука коснулась стекла, как спящий Сяо Джен внезапно встревожился. Он резко сел и уставился на отсканированное ранее заклинание. Его глаза вспыхнули красным. Он придвинул к себе ноутбук и преобразовал отсканированное изображение в водяной знак. Затем он вошел на страницу управления по контролю за аномалиями и незаметно разместил невидимый знак в системе учета рабочего времени. В управлении существовало два различных способа учета часов. Те, кто приходил на работу в офис, отмечались на месте, а тех, кто находился в составе выездных оперативных служб, в интернете регистрировали командиры групп. Но Сяо Джан сделал это не случайно. Страница, на которой он разместил заклинание, всегда открывалась при успешном прохождении регистрации. Сяо Джан некоторое время смотрел на открытую вкладку, затем вошел в почту, отредактировал одно из писем, поместил среди текста невидимый водяной знак и разослал сообщение всем группам пользователей. Такого рода массовая рассылка обычно использовалась для административных уведомлений, в которых сообщалось о начислении зарплаты или социальных выплат для пенсионеров. Когда письмо было отправлено, в душе Сяо Джана больше не осталось сожалений. Он хотел лишь одного – выкурить сигарету и успокоиться. Он протянул руку, взяв из тумбочки контрафактную пачку и зажигалку, и уже приготовился было открыть окно, когда заметил снаружи странную темную тень. «Эй!» – раздался глухой смешок, из тени молча вышел человек. Его лицо было в точности таким же, как у демона, что появился в Чи-Юань. Кожа Сяо Джена покрылась мурашками, в крови забурлил адреналин. Посреди ночи к нему, как в историях о привидениях, самолично явился пораженный громом и молнией древний дьявол. Кроме того, он находился в особой палате управления по контролю за аномалиями. Окна и двери были испещрены заклинаниями, магическими кругами и датчиками измерения энергии. Как ему удалось войти? Молодой человек улыбнулся и махнул рукой. «Не бойся». Он щелкнул пальцами, и стоявшая на прикроватной тумбочке лампа тут же загорелась. Только тогда Сяо Джен увидел, что на госте был надет белый спортивный костюм с надписью на груди «47-е осенние Олимпийские игры Дунчуаня». Принюхавшись, он различил запах гостиничного шампуня. Сяо Джену он был очень хорошо знаком, ведь отель, с которым долгие годы сотрудничал дунчуаньский филиал, принадлежал его отцу. Плата за проживание взималась ежегодно, и руководством гостиницы даже предоставлялась скидка в размере 30%. «Ты дух меча Сюаньзы?» – с сомнением спросил Сяо Джан, не ослабляя бдительность. Ночным налетчиком действительно оказался Шэн Линьюань. Указав на больную ногу Сяо Джена, он спокойно произнес: «У тебя больные ноги. Сядь, и мы поговорим». Сяо Джен потерял дар речи. Вдруг, безо всякой на то причины, он почувствовал, что должен поблагодарить Бога за его доброту. Явившийся посреди ночи Шэн Линьюань внезапно уступил место хозяину дома. За всю свою жизнь директор Сяо впервые видел такого вежливого незваного гостя. Сунув руку в карман больничного халата, Сяо Джан сжал пальцами даосский амулет. В конце концов, инструментальные духи были редким и непредсказуемым явлением. Они были слишком самостоятельными и, как и люди, имели свой собственный образ мыслей и мотивы поведения. Говорят, что если хозяину недоставало контроля, такой дух мог не только ослушаться приказа, но и сожрать своего владельца. «Это Сюэньзи прислал тебя?» «Где он сейчас?» – с осторожностью спросил Сяо Джен. Выражение лица Шэн Линьюаня было мягким, но его глаза были острыми, как ножи. Директору Сяо даже показалось, что он видит его насквозь. Проигнорировав вопрос, дух меча с любопытством спросил его. «Только что? Что ты сделал? Это ты использовал шаманское заклинание?» Современный китайский язык, на котором говорил Шэн Линьюань, теперь звучал куда яснее и понятнее, но его акцент и тон оставляли желать лучшего. Сяо Джан слышал, что он был очень древним мечом. Решив, что вряд ли ему удастся внятно объяснить гостю, что такое система учета рабочего времени и электронная почта, он попросту кивнул и сказал: «Когда наступит утро, большинство зарегистрированных в системе людей волей-неволей коснутся заклинания. Сюаньзы сказал, что тех, кто использовал призрачных бабочек, на лбу появляется метка. Не имеет значения, если какая-нибудь рыба ускользнет из сетей. Наша технология ментального допроса совершенна. Если у этого человека есть какие-нибудь внутренние транзакции, он так или иначе захочет проверить их». И хотя то, о чем он говорил, звучало предельно просто, господин Дух Меча все еще с трудом понимал его. Он коротко взглянул на Сяо Джана и внезапно ляпнул. «Я вижу, что твой голос тверд и крепок. Дворец твоей жизни полон благословений предков о богатстве и счастье. И пусть на твоем пути порой встречаются ухабы, но тебе обязательно повезет». Сяо Джан прислушался к его пространным речам и подумал. «Что за бред? Этот меч, что обладает встроенной функцией предсказания судьбы?» В этот момент он увидел перед собой цветок. Дух меча, стоявший в нескольких метрах от него, внезапно подошел совсем близко. Сяо Джан даже не успел среагировать, когда его руки утонули в черном тумане. Шэн Линьюань мягко коснулся его лба, и Сяо Джан почувствовал себя так, будто он превратился в пустую бутылку в форме человека. Струя холодной воды хлынула через бутылочное горлышко в центре его лба и мгновенно омыла все его тело. Все его внутренности и даже дыхание сделалось холодным. Сяо Джан вздрогнул, и из его лба вылетело пепельно-серое облачко. Шэн Линьюань тут же поймал его в ладонь. Сяо Джан ощутил небывалую легкость. В тот момент ему показалось, что он вернулся к заводским настройкам. Исчезли не только травмы, вызванные его одержимостью и ударом молнии, но и все пережитые им за годы боль и страдания как рукой сняло, не считая того, что он все еще был лысым. Сяо Джан еще никогда в жизни не чувствовал себя таким здоровым. Он был так взволнован, что если бы его прямо сейчас выписали из больницы, он бы принялся бегать кругами по лестнице до самого верхнего этажа. Глядя на Шэн Линьюаня широко открытыми глазами, он, наконец, выдавил. «Ты...» Пепельно-серый сгусток, вылетевший из лба Сяо Джана, пошел рябью и превратился в маленький шарик на ладони Шэн Линьюаня. Шэн Линьюань опустил голову и едва заметно принюхался. «А? Зловоние клана демонов?» Эта фраза прозвучала на изящном языке. Конечно же, Сяо Джан не понял ни слова. Примечание переводчика. Относится к общему языку всех династий Древнего Китая. Был очень популярен среди придворных и литераторов. Был неотъемлемой частью литературной и культурной традиции периода весен и осеней. Часто использовался Конфуцием в своих сочинениях, как изящный язык. «Что?» Шэн Линьюань поднял руку, и шарик с тихим воем исчез из его ладони. Молодой человек улыбнулся Сяо Джену. К сожалению, он не знал, какое впечатление это произвело на директора Сяо. Мужчина был ошеломлен его улыбкой. На секунду у него возникло неодолимое желание немедленно раздать все свое состояние и переехать в другую страну. Пока он пребывал в трансе, дух меча попросту растворился в воздухе. В палате остался лишь запах гостиничного шампуня. Сяо Джан содрогнулся. Он тут же пришел в себя и трижды проверил свою палату. Все заклинания и магические круги остались нетронутыми, а двери и окна по-прежнему были заперты. Детектор аномальной энергии был тих, как цыпленок. Все световые индикаторы погасли, и то, что сейчас произошло, казалось, было лишь плодом его разыгравшегося воображения. Сяо Джан почувствовал себя сумасшедшим. «Да быть такого не может! Невозможно!» Но вдруг он словно опомнился. Нет, он сам был представителем класса огня и грома и прямо сейчас находился в комнате. Индикаторы аномальной энергии не могли так просто погаснуть. Он тут же ринулся к окну и внимательно осмотрел один из датчиков, но обнаружил, что прибор наглухо закоротило. Директор Сяо медленно поднял глаза. Плотный туман снаружи рассеялся, и теперь в оконном стекле отражалось лишь его потрясенное лицо. Однажды в детстве он не слишком удачно упал, и ему на лоб наложили 4 шва. Каждый раз, когда он поднимал брови, он видел на коже едва заметный тонкий шрам. Но теперь шрам исчез. В ту же секунду ноутбук у изголовья кровати что-то пробормотал. Из него вырвался сгусток черного тумана, и экран тут же погас. Сяо Джен вытер ладонью лицо, схватил телефон и позвонил Сюаньзы. Будучи работником отдела материально-технического обеспечения, Сюаньзы не имел привычки быть настороже 24 часа в сутки. Ночью его телефон автоматически переключался в беззвучный режим. Если кто-то пытался ему позвонить, это можно было заметить лишь по мерцающему экрану. Свет упал на лицо лежавшего в кровати человека. Юноша нахмурился, но так и не проснулся. Похоже, ему снился кошмар. Далеко на юго-западе, в глубине большого каньона Чи-Юань, у собрания памятников стояли 3 разбитые стеллы. В полной тишине 4-я каменная стела задрожала, начав медленно осыпаться. В последнее время сны Сюаньзы становились все более и более странными. Опустив взгляд, юноша увидел на себе огненно-красный халат. Он понятия не имел, что это за странная пижама. Что-то подсказывало ему, что столь яркая одежда явно препятствовала выработке мелатонина. Как в этом вообще можно было спать? В этот момент его тело пришло в движение, и ноги сами потащили его в неизвестном направлении. «Эй, я же босиком!» – возмутился Сюаньзы. Во сне он внезапно оказался безвольной марионеткой. Его тело сделалось похожим на неоновую лампу. Совершенно не заботясь о своем хозяине, оно босиком ступило на холодные камни. Юноша бесшумно вошел в какое-то древнее, похожее на старинный дворец здания. У дверей главного зала стоял человек, похожий на охранника. Опустив голову, охранник тихо дремал на своем посту. Внезапно он словно что-то услышал и, проснувшись, уставился на юношу. Сюаньзы вздрогнул. Все кончено. Его раскрыли. Он вовсе не хотел становиться неоновым вором. Но охранник, похоже, ничего не видел. Он смотрел куда-то сквозь, и его взгляд оставался таким же рассеянным. Словно в тумане он огляделся, но так никого и не нашел. Зевнув, он снова задремал. В чужих глазах он был лишь призраком, человеком-невидимкой. Сюаньзы опешил, но его неоновое тело вновь потащило юношу вперед. Пройдя чуть дальше, он, наконец, очутился в главном зале. За дверями оказалась спальня. Внутри стояла большая резная кровать, погребенная под кисейными занавесками. Какая вопиющая роскошь! Но почему-то ему показалось, что во всей этой картине что-то определенно было не так. Тело понесло Сюаньзы вперед, и юноша получил возможность как следует осмотреться. В углу комнаты стояла жаровня. Огонь давно погас, но никто не пришел, чтобы вновь разжечь его. Он сразу же понял, что именно ему показалось неправильным. В огромном дворце не было слуг. Дворец выглядел заброшенным и безлюдным, не было никого, кто бы позаботился о нем, некому было даже разжечь огонь. Похоже, его владелец не боялся отравиться угарным газом. Задумавшись, Сюаньзы не сразу заметил, что его неоновое тело приблизилось к кровати, и он без труда прошел через кисейные занавески, как призрак. Наконец, остановившись, он тихо уставился на спящего. Окутавшее его свечение позволило Сюаньзы хорошенько рассмотреть человека на кровати. Спящий лежал на спине и даже во сне, казалось, тревожно хмурился. На его красивом лице застыло суровое выражение. Юноша был ошеломлен. Владельцем дворца на самом деле был Шэн Линьюань. Шэн Сяо. Так это и есть тот самый легендарный дворец Дулин? Сюаньзы сгорал от любопытства, но он понятия не имел, что случилось с его своевольным телом. Оно тупо стояло у чужой постели, неподвижно глядя на Шэн Линьюаня. Юноша понятия не имел, как долго это продолжалось. Вдруг ни с того ни с сего, словно под тяжестью какого-то невыносимого бремени, он наклонился вперед, а затем пошатнулся и сел на край кровати. Теперь он находился на расстоянии менее двух пальцев от хозяина спальни и мог запросто коснуться пряди его волос. Сюаньзы вновь прошиб озноб. Вероятно, из-за сильного чувства погружения, но он почти боялся своего старшего брата, который, как вор, проник в чужую спальню среди ночи. Как у него только хватило наглости. Вдруг он обнаружил, что в том месте, где он сидел, не было ни единой вмятины. Даже лежавший на кровати Шэн Линь Юань никак на него не реагировал. Неоновый гость действительно напоминал призрака. У него не было ни следов, ни формы, ни даже веса. Вдруг юноша услышал, как неоновый гость вздохнул и произнес на изящном языке: «Прощай. Боюсь, отныне и до конца жизни больше не будет дня, когда мы сможем встретиться». Но Шэн Линь Юань не ответил. Казалось, он только сильнее нахмурился. Сюаньзы обнаружил, что его рука внезапно поднялась, и под огненно-красным рукавом показалась дрожащая ладонь. Ладонь долго висела в воздухе, а затем мягко опустилась на щеку Шэн Линь Юаня. Словно касаясь драгоценного сокровища, призрак ласково погладил его печальное лицо. Кожа Сюаньзы покрылась мурашками. Шэн Линь Юань спал мертвым, беспробудным сном и совершенно ни на что не реагировал. Юноша был слишком смущен. Он отчаянно попытался отдернуть неоновую руку, но тело отказалось ему подчиняться. Оно не только отказалось его слушаться, но еще и сильнее наклонилось вперед. «Эй, вернись!» «Погоди, что ты делаешь? Что ты собираешься сделать?» «Лин Юань!» Слова сорвались с кончика его неонового языка и мягко скатились вниз. «Твою мать!» Мысленно выругался Сюаньзы. Захвативший его сон, неоновый призрак опустил голову и с легким благоговением коснулся сухих и холодных губ его величества. Глава 44. Сюаньзы вспыхнул, и в его голове расцвело множество мыслей. Он хотел было вызвать полицию, хотел выкрикнуть что-то неприличное. Он хотел схватить Шэн Линь Юаня, подвесить его вверх ногами и как следует встряхнуть. Не он ли хвастался, стоя в лифте, что способен разглядеть даже осеннюю шерстинку на шкуре зверя, не говоря уже о том, чтобы слышать все, что происходит на этаже? Почему бы производителям снотворного не попросить его стать их представителем? Даже трупы в морге позавидовали бы такому сну. Вероятно, потрясение юноши было столь велико, что даже Шэн Линь Юань что-то почувствовал. Он слегка склонил голову на бок и открыл глаза. Сюаньзы замер, но затем обнаружил, что под полузакрытыми веками молодого человека, как блики на воде, плескалась сонливость. Вероятно, ему снились не самые добрые сны, но когда он проснулся, то лишь сильнее нахмурился. Тень от ресниц утонула в глубине его зрачков. Его величество выглядел невероятно одиноким, но его взгляд был пуст. Казалось, в нем не отражалось ничего, кроме полога над кроватью и света, горевших всю ночь свечей. Сюаньзы был ошеломлен. Неужели он действительно никого не видит? Возможно, Шэн Линь Юань вовсе и не просыпался. Он лишь бессознательно приоткрыл глаза в промежутках между фазами сна. Его взгляд застыл. В тусклом свете свечей он рассеянно смотрел на легкую занавеску. Сюаньзы задержал дыхание и наклонился ниже. Теперь они были слишком близко друг к другу. Их взгляды встретились, но, казалось, их совершенно ничего не связывало. Сюаньзы, или тот, кем он был во сне, пристально всматривался в чужие глаза, но они не видели его. Вдруг юноша почувствовал, как его настроение переменилось. Его руки яростно сжали шею Шэн Линь Юаня, желая отнять его дыхание. Сознание Сюаньзы раскололось надвое. С одной стороны, все это происходило не с ним, он был лишь смущенным наблюдателем, ощущавшим, как по коже бегут мурашки. С другой стороны, находясь под влиянием чужой воли, он действительно чувствовал жгучий гнев и невероятное желание, нестерпимую боль, которую нечем было утолить. Все это раз за разом бросало его в адское пекло. Дыхание Шэн Линь Юаня было похоже на падающий снег, такое же спокойное и тихое. Неоновый огонек растратил все свои силы, так и не оставив на гладкой шее его величества ни следа. Сюань Цзы, все это время боровшийся со своим телом, внезапно затих и попытался проникнуть в мысли захватчика. На мгновение юноша почувствовал безграничное разочарование. В этот момент снаружи донеслись далекие голоса. Наступило время третьей стражи. Ресницы Шэн Линь Юаня дрогнули, взгляд прояснился, и Сюань Цзы почувствовал, что сердце неонового огонька пропустило удар. Он ждал, что его величество почувствует его присутствие. Но нет. Шэн Линь Юань лишь слегка изменил позу, рассеянно глядя сквозь занавеску на пустую спальню. Неоновый огонек потерпел поражение. До ушей Сюань Цзы донесся невероятно хриплый голос. «Почему ты не можешь посмотреть на меня? Линь Юань, пожалуйста, посмотри на меня!» Гнев и отчаяние слились воедино. Дыхание Шэн Линь Юаня, прикосновение губ, легкий аромат благовоний, вьющийся вокруг его шеи. Все эти образы выросли во множество раз и превратились в клеймо, выжженное на его душе. Он так самозабвенно целовал этого человека, будто пытался проглотить его целиком. Оказавшись в ловушке собственного сознания, Сюань Цзы ощущал себя самым настоящим разбойником. Он стал невольным участником этой сцены. Более затруднительного положения его трезвый ум и представить себе не мог. Юноша кидался от одной мысли к другой, пока вдруг не вспомнил, как Шэн Линь Юань выбрался из гроба в кургане шаманов и как потом простоволосый лежал в ванне. Так или иначе, каждый раз на нем было лишь новое платье короля. Примечание переводчика. Новое платье короля. Сказка датского писателя Ганса Христиана Андерсена. История повествует о том, как король некоторого государства нанял двух проходимцев, пообещавших сшить ему новое платье из столь тонкой ткани, что она будет практически невидимой для глупцов. Проведя некоторое время за пустым ткацким станком, мошенники передали королю невидимое платье. Но стоило ему только почувствовать, что сон складывается в гармоничную мозаику, как позади него открылась черная дыра размером со взрослого человека. Огромная тень растянулась до самого потолка и проглотила юношу. Во сне Сюань Цзы изо всех сил попытался схватить Шэн Линь Юаня за руку, но их переплетенные друг с другом пальцы прошли насквозь. Он не мог удержать даже пряди волос этого человека. «Бум!» – прозвонил колокол, и некто в темноте закричал: «Снять печать!» В глаза ему ударил яркий свет. Сюань Цзы внезапно проснулся и сел на постели. Очнувшись ото сна, он изо всех сил пытался понять, что именно произошло. Казалось, он все еще находился во власти кошмара. В его сердце не осталось ничего, кроме одной единственной мысли. «Я больше не могу этого допустить. Я не могу потерять его снова». Рядом стоявшая кровать была пуста, одеяло было аккуратно сложено. Сегодня здесь никто не ночевал. Накануне вечером Шэн Линь Юань помахал ему на прощание. Немедленно, ни секунды, Сюань Цзы босиком выскочил из комнаты и, как одержимый, понесся по коридору. Только когда за его спиной с грохотом захлопнулась дверь, юноша, наконец, пришел в себя. «Погодите-ка!» Волосы проницательного директора Сюаня встали дыбом. «Кто я? Где я? Что я собираюсь делать? Неужели я забыл ключ-карту в номере?» Прямо напротив его двери висела камера. Сюаньзы некоторое время смотрел в ее черный глазок, пока, наконец, не пришел к выводу, что ни в коем случае не должен позволить ей запечатлеть свое невероятное превращение. В конце концов, юноша решил действовать как обычный смертный. 5 минут спустя он появился в вестибюле отеля, поблагодарил обслуживающий персонал за одноразовые тапочки, застенчиво закутался в халат и стал ждать, когда администратор подтвердит его личность, и дверь снова откроется. Из-за слишком раскованного образа прохожие обращали на юношу довольно много внимания. К счастью, Сюаньзы был толстокожим. Одолжив у служащих отеля пачку влажных салфеток, он наскоро вытер лицо и зачесал волосы пальцами, сделавшись похожим на художника-авангардиста, приехавшего представлять новую выставку. Затем он снова спустился вниз, взял свою новую карточку и проскользнул в столовую, чтобы позавтракать. Обычные сны, если не просыпаться и специально не записывать их, сразу же забываются, едва человек успевает допить стакан воды. Но именно этот странный кошмар кадр за кадром запечатлелся в его сознании. Даже пробежавшись туда-сюда по лестнице, Сюаньзы обнаружил, что пережитое им ночью не только не забылось, но и наоборот, казалось, стало куда яснее. Сюаньзы не знал, то ли у него отсутствовало какое-то из 7 чувств, то ли он просто был бессердечным. Он родился в теплице, в глубине отрезанной от мира долины. Кроме отсутствия денег, больше в этой жизни ему не о чем было беспокоиться. Он редко поддавался каким-либо эмоциям. Даже при просмотре душераздирающей трагедии, стоило только закончиться титром, и юноша тут же забывал все пережитые им чувства. Его абсурдный сон ничем не отличался от фильма, плохого фильма, в котором его заставили сыграть. Он знал, что все это было ложью, однако оставшийся с ночи неприятный осадок не только не исчезал, но и, казалось, собирался преследовать его вечно. Это было не то же самое, что быть зрителем. Это все равно, что лично пережить столь досадный опыт. Сюаньзы поперхнулся, будто в горле застряла кость, и окончательно потерял аппетит. Юноша дождался, пока официант нальет ему кофе, собрался с мыслями и попытался проанализировать увиденное. Во сне он целовал Шэн Линь Юаня. Любовь и ненависть сплелись воедино, но Сюаньзы был с этим категорически не согласен. Он всегда считал, что всего должно быть в меру, излишек был так же плох, как недостаток. Если любить кого-то слишком сильно, рано или поздно начнешь испытывать страх, и тогда, вероятно, возненавидишь объект своих чувств. Но когда 2 человека начинают жить вместе, разве они делают это не для того, чтобы весело провести время, а еще чтобы делить пополам арендную плату, счета за воду и электричество? Им нет никакой необходимости враждовать». Сюаньзы решил, что причиной подобных убеждений могла стать своего рода психологическая проекция. С одной стороны, так совпало, что внешне Шэн Линь Юань был очень похож на фигурки, хранившиеся в его коллекции. Это полностью соответствовало его эстетическим предпочтениям. Не было ничего удивительного в том, что именно это стало отправной точкой возникновения интереса. С другой стороны, старый дьявол был хитер и коварен. Он несколько раз чуть не убил его. Однако Сюаньзы был цивилизованным мужчиной. Он понимал, что людям свойственно испытывать отрицательные эмоции, и вовсе не собирался ругаться во всеуслышание. Неудивительно, что похоть и негативные переживания переплелись, породив удивительную химическую реакцию. Но что его больше всего озадачило, так это непонятная неоновая лампа. Вышеупомянутая лампа не зависела ни от масла, ни от электричества, словно она была энергосберегающей и экологически чистой. Охранника Шэн Линь Юань никак не отреагировали на ее свет, а на кровати, на которой он сидел, не осталось даже вмятины. Что это было? Призрак? Но откуда в этом мире взяться призраку? Если боги были иллюзией высшего общества, то призраки были лишь печальным сном бедняков. Они готовы были бить котлы и жечь лодки, готовы были жертвовать собой, чтобы превратиться в злобных духов, обрести способности, которых у них не было при жизни, и, наконец, добиться справедливости. Исследовательский институт управления по контролю за аномалиями даже дал этому явлению точное объяснение. В народных преданиях говорилось, что дух и душа представляют собой своего рода поток живой материи, настолько мощный, что он способен сливаться воедино и покидать тело. В историях о самосовершенствовании есть выражение «изначальный дух покидает тело», которое и обозначает переход той самой живой материи вовне. В мире существуют особые техники, способные вытягивать и перемещать эту живую материю. Например, такие как заклинание грубых набросков. Владыка людей использовал этот прием для создания пустой куклы. Примечание переводчика. Речь идет о духе живой душе и разумной душе Хунь. Хунь управляет духом человека, включая эмоции и ментальные процессы, в том числе сон и транс, во время которых она может временно покидать тело и действовать автономно. Согласно мифологии, после смерти человека Хунь улетает на небо. Вместе эти слова образуют астральное тело или же психика сознания. Душа не остается в мире после смерти человека. Главным условием ее существования является то, что почитаемый герой должен быть жив и достаточно силен, чтобы поддерживать живую материю. Обычные же, не отличающиеся здоровьем люди, задыхающиеся, как загнанные гончие, едва поднявшись на третий этаж, вряд ли могут рассчитывать на то, что когда их бесполезные тела обратятся в прах, их души вновь переродятся. Как только нервная система перестанет работать, их астральные тела остынут и сгниют даже раньше, чем живая плоть. Было бы неразумно называть неоновый огонек из его сна душой. Поскольку это была особая живая материя, обычный человек не смог бы ее увидеть. Нечто подобное можно было зафиксировать лишь с помощью детектора энергии. Однако глаза Шэн Линьюаня были мощнее, чем детекторы управления. Почему он ничего не заметил? Сюаньзы некоторое время думал об этом, но так и не смог найти ответ. Возможно, причиной всему были его тайные желания. Может, он просто хотел поиграть в разбойника. Но когда в ночи прозвучал последний колокол, Сюаньзы, казалось, узнал его. Поковыряв вилкой кусок копченого рыбного филе, юноша наконец понял, что окончательно потерял аппетит. Во рту стоял навязчивый привкус горечи. Во сне он ощущал исходивший от Шэн Линьюаня запах благовоний, а копченое рыбное филе на вкус было совсем как воск. Окружавшие его голоса казались такими далекими, они сливались с фоновым шумом, становясь совершенно незаметными. Сюаньзы вздрогнул, посмотрел вниз и вдруг обнаружил, что его пальцы посинели от холода. Часть его, похоже, все еще находилась там, 3000 лет назад, в ловушке заснеженного дворца Дулин. Угли в жаровне давно остыли, и в спальне его величества было холодно, как в морге. Теперь часть этого сна стала реальностью. «Директор Сюань!» Из замерзших рук Сюаньзы выпала вилка и с лязгом ударилась о фарфоровую тарелку. Юноша поднял глаза и рассеянно посмотрел на Ван Зе. Как только Ван Зе вошел, он тут же увидел сидевшего в отдалении юношу. Похоже, он успел в самый разгар трапезы. В ресторане было полно народу. Однако вокруг Сюаньзы не было ни души. Даже официанты не осмеливались провожать туда гостей. Ван Зе тут же почувствовал себя крайне неуютно. Казалось, в радиусе 2 метров от Сюаньзы образовалось странное поле, отвергавшее все, что приближалось слишком близко. Это поле было создано мощным потоком энергии и больше напоминало барьер. Все в радиусе его действия подчинялось желаниям хозяина, включая даже время и пространство. Ван Цзэ много лет путешествовал по миру. Он видел подобное лишь однажды, в одном зловещем храме в глубине заснеженных гор Тибета. В этом храме поклонялись огромному странному дереву, у корней которого покоился 20-метровый скелет тигра. Вполне вероятно, что эти кости принадлежали какому-то древнему чудовищу с нефритовой головой. Невежественные культисты тысячи лет возносили ему молитвы, что в итоге обернулось разрушительной катастрофой. Во время той операции Фан Шэнь понесли тяжелые потери, почти все оперативники погибли. В те времена Ван Цзэ только-только вышел из тростниковой хижины. Тогда, рискуя своей жизнью, его спас командир отряда. Примечание переводчика. Впервые вышел из тростниковой хижины. Только что вступивший на жизненный путь новичок, делающий первые шаги, не оперившийся. Но откуда такая зловещая сила взялась у человека? Сюань Цзы было всего 30 лет. Кто он такой? Ван Цзэ сунул руку в карман и медленно остановился в 2 метрах от юноши. «Ты в порядке? Что за кислая мина? Ты простудился?» Звук его голоса ошеломил Сюань Цзы. В тот момент, когда он поднял голову, таинственное поле исчезло, будто его никогда и не было. Под глазами Сюань Цзы залегли темные круги, а во взгляде клубилась едва заметная дымка. Юноша выглядел растерянным. Ван Цзэ перевел взгляд на лежавшие на столе нож, вилку и палочки для еды. Все металлические приборы на расстоянии метра от Сюань Цзы сжались и деформировались, и теперь отчаянно пытались стечь со стола. Бывший командир Ван Цзэ тоже принадлежал к металлическому классу. Он уже видел, что происходит с предметами, столкнувшимися с мощью той способности, но этого все равно было недостаточно, чтобы расплавить железо. Да и разве директор Сюань не относился к классу огня и грома? Даже если внутренние данные управления были ложными, Гу Юэси лично идентифицировала его при помощи своего рентгеновского зрения. «Нет, я просто плохо спал». Голос Сюань Цзы звучал немного глухо. Когда он поздоровался с Ван Цзэ, окончание фразы приобрело какой-то слишком уж напыщенный оттенок. «Доброе утро, господин Ван». Сказав это, он украдкой взглянул на соседний стол, потом на разбросанные по скатерти сломанные приборы. Растекшиеся нож и вилка, больше напоминавшие какое-то авангардное произведение искусства, тут же вернулись в свой изначальный вид. Однако украшавшая посуду декоративная резьба категорически не понравилась юноше, поэтому он взялся самолично изменить ее. Закончив, он с удовлетворением вытер приборы салфеткой, вернулся к своему обычному состоянию и рассмеялся над потрясенным Ван Цзэ. «Как тебе мой великолепный трюк?» Ван Цзэ не поскупился налезть. «Великолепно! Действительно великолепно, директор! На случай, если в будущем со мной случится несчастный случай, и у меня вдруг появится возлюбленная, могу ли я зарезервировать у тебя комплект из 3 металлов?» Примечание переводчика. 3 металла. Во многих регионах существует обычай покупать на свадьбу 3 золотых украшения. Обычно это кольцо, браслет и колье. Но порой в комплект включают и серьги. 3 этих украшения обозначали степень ценности невесты для семьи жениха. «Друг мой, ты слишком много думаешь. Нельзя быть таким пессимистом. Я не верю, что с тобой может случиться такая трагедия», — весело произнес Сюань Цзы. «В крайнем случае, если с тобой что-нибудь произойдет, я предоставлю тебе 20% скидку на любые услуги и бесплатно порыдаю на похоронах». У каждой особой способности был свой собственный секрет. «Больше слушай, меньше смотри и меньше спрашивай». Вот главные правила этикета при общении с особыми людьми. Ван Цзэ не слишком хорошо знал этого человека, и пусть он был полон опасений, но спрашивать было слишком неудобно. С болью посмотрев на предмет своих сомнений, он немедленно принялся наполнять свою тарелку. «Я искал тебя все утро». «Ха, что ты хочешь, чтобы я сделал? Кто-то опять создает проблемы, а я должен прикрыть эту лавочку?» «Это ты». С этими словами он вытащил телефон, набрал номер Сяо Джена и, дождавшись ответа, произнес: «Я сейчас передам ему трубку». После чего он тут же сунул свой мобильный телефон Сюань Цзы. «Директор Сюань, вам не стыдно убегать и прятаться? К тому же это все равно бесполезно. Можете попытаться снова, как закончите говорить. Вы же из отдела восстановления. Почему вы этого не понимаете? Будьте готовы принять гнев папы Сяо». Сюань Цзы тут же услышал голос Сяо Джена. Старый друг попросту заорал ему в ухо: «Ублюдок! Я снова поверил в твою гребаную чушь!» «Гав-гав-гав!» Прикрыв динамик рукой, протянул Сюань Цзы. «Папочка, тебе нужно выпить чаю и успокоиться. Что случилось?» — невозмутимо произнес юноша. Злость Сяо Джена опустилась в дань-тянь. «Ты, твою мать, еще смеешь спрашивать?» Было утро понедельника. Сотрудники различных отделов, зевая, открывали двери офисов и отчитывались о прибытии на работу, а находившиеся в командировках оперативники один за другим входили во внутреннюю сеть. В этот день в центре всеобщего внимания оказалось письмо с пометкой первой важности. Все, прочитавшие его, были ошеломлены. В письме говорилось о ходе расследования незаконного использования призрачной бабочки для сокрытия количества жертв. После несчастного случая с Би Чуньшан управление старательно держало все в секрете. Люди опасались обсуждать случившееся. Это было впервые, когда о деле заговорили официально. Все, кто до этого зевал, окончательно проснулись. Даже те, кто оказался дома в отпуске, превратились в случайных свидетелей. Бесчисленное множество людей, нечистые помыслами, невинные, любопытные и встревоженные, все они протянули свои руки, чтобы открыть документ. Стоило только им кликнуть на письмо, как сокрытое в водяном знаке шаманское заклинание вступало в силу. Перед глазами сотрудников управления вспыхивали красные и белые огни. Те, кто видел красные вспышки, даже не успевали понять, откуда они взялись. Люди падали на пол, не подавая никаких признаков жизни. Большинство из тех, кто упал в обморок, были работниками Министерства безопасности. Некоторые из них имели довольно высокое положение в обществе. Управление по контролю за аномалиями превратилось в кипящий котел. Никто не знал, что именно произошло. По меньшей мере, дюжина филиалов по всей стране объявила о чрезвычайном положении. Сяо Джен думал, что Сюань Цзы дал ему заклинание обнаружения. У людей, что прикасались к запрещенным предметам, на телах должны были появиться особые метки. Повинуясь какому-то внезапному порыву, он тут же разослал это сообщение всем, забыв даже посоветоваться с директором Хуаном. Он никак не мог ожидать, что дело вызовет такой резонанс. Все утро его телефон разрывался от входящих звонков. Директор Сяо крепче прижал мобильный телефон к своей обожженной голове и заорал во всю мощь своих легких: «Ты что, ненормальный? Ты не мог предупредить заранее? Но ты ведь скорее умрешь, чем перестанешь своевольничать, верно? Ты еще помнишь, что ты вообще-то государственный служащий, которому платят зарплату?» Ван Зе взял две яичных тарталетки и с аппетитом жевал одну из них. Услышав, что Сюань Цзы с успехом погрузил мир в хаос, он тут же обхватил ладонью кулак, выражая юноше свое почтение. Но Сюань Цзы казался таким растерянным, и его коллега понял, что позвоночник юноши готов был вот-вот сломаться под чудовищным весом водруженного ему на голову котла. «Нет, позволь мне объяснить». «Объяснишься в письменном виде! Более того, ночью твой дух меча ворвался в мою палату и начал распускать руки! Как ты думаешь, зачем он это сделал?» Сюань Цзы ошеломленно замолчал.